Измученный непосильной борьбой, Август стоял несколько времени на дворе, прислонившись к задней стене дома. Двор этот был окружен стенами соседних домов, из-за которых поднимался шпиц башни Мюнца и вершины соседних гор, а посредине находился колодец. Немного погодя, к колодцу приплелся один из соседей, дряхлый старик, и, увидя мальчика, сказал ему: «Послушай, дитятка, неужто и вправду отец продал свою изразцовую печку?» Август кивнул головой ему в ответ и залился слезами. «Ведь этакий дуралей! Подумаешь! Господи, прости мое великое согрешение, что я говорю так об отце с его сыном! Продать такую хорошую вещь! Я еще от твоего прадедушки, старика Антона, слышал, что какой-то приезжий из Вены говорил, будто такие старинные вещи ценятся на вес золота!» Август продолжал порывисто, неудержимо рыдать. «Мне нет дела до того, сколько она стоит. Я любил ее! Любил! Ах ты, глупенький!» Ласково продолжал старик. «Однако сказать по правде, ты все-таки умнее своего отца. Уж если продавать печку, так ее следовало бы отвести к добрейшему господину Штейнеру в Шпрюц. Он дал бы за нее настоящую цену. Но, должно быть, продажа состоялась за кружкой пива. Ох-хо-хо, только знаешь ли, на твоем месте я не стал бы плакать, а взял бы, да и пошел туда, куда ее повезут». Август поднял голову. По щекам его текли слезы. «И ты можешь пойти туда, когда вырастешь большой?» Старался утешить ребенка добродушный старик. «Ведь в сущности ее не увезут далеко. А если бы и увезли, так подобную драгоценность всегда легко найти. Уж поверь мне, я ведь был странствующим портным и знаю, как бережно обращаются с вещами, когда купят их за хорошие деньги». «Ох-хо-хо, ну не плачь же, не плачь. Когда-нибудь ты увидишь опять свою печку». И старик еще медленнее поплелся домой с ведром воды в руках. Август по-прежнему стоял у стены. Сердце его трепетало, и голова кружилась от наплыва новых мыслей. «Поди за ней, куда ее повезут», — сказал старик. «Почему бы и не пойти в самом деле? Ведь он любит ее больше всего на свете, больше даже, чем Доротею. Что же касается отца, то Август содрогался даже от мысли встретиться с ним, который продал Гиршфогеля. Он был теперь в таком возбужденном состоянии, когда самые невозможные вещи кажутся естественными и удобно исполнимыми. Он перестал плакать, хотя бледное лицо его было еще мокро от слез, вышел со двора через маленькую калитку и со всех ног бросился бежать к готической паперти старинной церкви. Оттуда он мог незаметно наблюдать за тем, что делалось на улице, у дверей отцовского дома, где по существующему в Австрии обычаю было выставлено несколько голубых и серых кувшинов, так как часть дома занимал торговец глиняной посудой. Ребенок спрятался за одной из колонн громадной паперти, через которую он так часто проходил в церковь к обедне или вечерне и стал наблюдать.